Глава 4. Марта жила теперь в комнате на первом этаже, недалеко от площади Бастилии, в маленьком тупичке. «Один друг нашел мне комнату», — гордо сказала она Климану, открывая дверь. «Если бы не все это барахло, смотрелось бы лучше. И на набережную он меня пристроил. Людвиг его зовут. Ты бы поверил, что однажды я буду книгами торговать?» Была одна панель, теперь другая, и такое бывает. Климан успевал уловить лишь половину из ее слов. «Людвиг — это мой друг. Таких, как он, нечасто встретишь. А ты знаешь, в мужчинах-то я разбираюсь. Да поставь же, наконец, аккордеон, Климан!» Климан взмахнул газетой, собираясь что-то сказать. «Нет, — сказала Марта, — сначала поставь аккордеон и садись, ты на ногах не стоишь. Потом расскажешь, откуда аккордеон, спешить нам некуда. Послушай, мальчик, сейчас мы пообедаем, выпьем по стаканчику, а потом ты мне все расскажешь тихо и спокойно. Все надо делать по порядку. Пока я готовлю, приведи себя в порядок. И поставь, Бога ради, этот аккордеон». Марта отвела Климана в угол комнаты и отдернула занавеску. «Гляди!» — похвасталась она. «Настоящая ванная!» «Здорово, да?» «Сейчас примешь горячую ванну. Всегда нужно принимать горячую ванну, если дела идут плохо. Если у тебя есть чистая одежда, переоденешься. Дашь мне грязная, я простерну вечерком. В такую жару все быстро сохнет». Марта пустила воду, подтолкнула Климана к ванной и задвинула занавеску. Отмоется, хоть потом от него разить не будет. Марта вздохнула. Вот уж не было печали. Она бесшумно взяла газету и внимательно прочла статью на 6-й странице. Молодая женщина, чье тело было обнаружено вчера утром в квартире на улице башни Аббатис, была избита и задушена. После смерти ей нанесли 28 ранений острым предметом, возможно, ножницами. Просто мясорубка. Многое проясняют показания соседей. Все они утверждают, что несколько дней подряд какой-то мужчина стоял перед домом жертвы. Марта вздрогнула. Климан с шумом выпускал воду из ванной. Она тихонько отложила газету. «Садись, сынок. Сейчас все будет готово». Климан переоделся и причесался. Он никогда не был красив, но с картошкой, бледная кожа, а главное — пустые глаза. Марта считала, что у него просто зрачок сливался с радужной оболочкой, но если приглядеться, он вовсе неплох. Да и какая к черту разница? Помешивая макароны, Марта вспоминала приметы преступника, описанные в конце газетной статьи. Разыскивается молодой белый мужчина, возраст 25-30 лет, маленького роста, худой или хрупкого телосложения, волнистые светлые волосы, лицо гладко выбрито, одет скромно, серые или бежевые брюки, спортивная обувь. Через 2 дня, не позже, полиция составит фоторобот. «Серые брюки», — мысленно уточнила Марта, взглянув на Климана. Она разложила по тарелкам макароны и сыр, а сверху разбила яйцо. Климан молча глядел в свою тарелку. «Ешь!» — велела Марта. «Макароны быстро остывают. Бог их знает почему. Зато цветная капуста наоборот. Спроси кого хочешь, почему так, никто тебе не скажет». Климан никогда не умел разговаривать во время еды. Он был просто не способен делать два дела сразу. И Марта решила отложить разговор на потом. «Не думай об этом. Ешь», — повторила она. «На пустой желудок разговор не идет». Климан послушно кивнул. «А пока мы едим, я расскажу тебе разные истории из своей жизни, как в детстве. Хорошо, Климан? Помнишь того клиента, который напяливал одни брюки поверх других? Уверена, ты про это забыл». Марте было нетрудно развлечь Климана. Она умела часами рассказывать истории одну за другой, а нередко она даже разговаривала сама с собой. И она рассказала историю про мужчину в двух парах брюк, про пожар на площади Алигр, про депутата, жившего на две семьи, о чем знала только она, про рыжего котенка, который упал с седьмого этажа и приземлился на четыре лапы. «Неважнецкие истории у меня сегодня», — поморщилась Марта. «Болтаю, сама не знаю что. Я принесу кофе, а потом мы поговорим. Не спеши». Климан мучительно соображал, с чего бы начать. Он понятия не имел, где в его истории маленькая буква «А». Наверное, нужно начать с утра в кафе. «Сегодня утром, Марта, я пил кофе в кафе». Климан запнулся, прикрыв рот пальцами. «Вот что значит быть дураком. И как это у других получается не говорить «кофе в кафе»?» «Продолжай», — сказала Марта. «Не обращай внимания на все эти глупости, плевать нам на них». «Я пил кофе в кафе», — повторил Климан. «Один человек читал вслух газету. Я услышал название улицы — башня Аббатис, и я самолично слушал, а потом там описывали убийцу, которым был я, Марта. Я и никто другой. И тогда потом я пропал. Не понимаю, как они узнали. Мне было очень страшно. И, значит, я вернулся к себе в гостиницу, взял свои вещи, а потом, после, я подумал только об одном — о тебе, чтобы они меня не забрали». «И что она тебе сделала, эта девушка, Климан?» «Какая девушка, Марта?» «Которая умерла, Климан. Ты ее знал?» «Нет. Я просто шпионил за ней 5 дней. Но она мне ничего не сделала, честно». «А зачем ты за ней шпионил?» Климан прижал палец к носу и нахмурил брови. Как же трудно было рассказывать по порядку. «Чтобы узнать, есть ли у нее любовник. Вот зачем. И цветок в горшке — это я его купил и сам его отнес. Они ее нашли вместе с цветком. Вся земля на земле валялась. Это в газете написано. Марта встала за сигаретой. Ребенком Климан не отличался умом, но он не был ни сумасшедшим, ни жестоким. А сейчас ей вдруг стало страшно рядом с этим парнем, который сидел за ее столом. На мгновение ей захотелось позвать полицию. И это ее малыш Климан. Не может этого быть. На что она надеялась? Что он убил случайно? Сам того не понимая? Нет. Она надеялась, что все это неправда. «Что на тебя нашло, Климан?» — пробормотала она. «Ты про цветок?» «Нет, Климан». «Почему ты ее убил?» — выкрикнула Марта и заплакала. Перепуганный Климан обошел стол и опустился возле Марты на колени. «Но, Марта!» — пролепетал он. «Марта, ты же знаешь, что я хороший парень. Ты сама мне это всегда говорила. Разве это была неправда, Марта?» «Я так думала!» — всхлипнула Марта. «Я всему тебя научила. А теперь видишь, что ты наделал. По-твоему, это хорошо?» «Но, Марта, она мне ничего...» «Замолчи! Не хочу тебя больше слушать!» Климан сжал голову руками. Что он сделал не так? О чем забыл рассказать? Он, как всегда, забыл про маленькую А, как обычно начал не с того и сильно огорчил Марту. «Я начало забыл рассказать, Марта», — сказал Климан, тряся ее за плечо. «Я не убивал эту женщину». «А если не ты, то кто? Святой Дух, что ли?» «Ты должна мне помочь», — прошептал Климан, цепляясь за ее плечи. «А то они заберут меня». «Ты врешь». «Я не умею врать. Ты же сама говорила. Ты говорила, что для этого нужно уметь придумывать». Да, она помнила об этом. Климан ничего не умел выдумывать. Ни шутить, ни хитрить, ни тем более врать. Марта снова подумала о его мерзком папаше Симоне, который всякий раз харкал на землю и обзывал мальчишку «чертово семя! Семя убийцы!». Слезы стали колоть глаза. Она отцепила руки Климана, громко высморкалась в бумажную салфетку и глубоко задумалась. Тут правы либо они с Климаном, либо старый хрыч Симон, выбирай, что хочешь. «Ладно», — сказала она, шмыгнув носом, — «давай все сначала». «Буква А, Марта», — снова заговорил Климан, задыхаясь, — «я следил за девушкой. Я делал работу, которую мне поручили. А все остальное — это просто совпадение. Совпадение. Они ищут меня, потому что меня видели на улице, что касается меня. А я работал. А еще раньше я следил за другой девушкой. Это тоже была работа». «За другой девушкой?» — с ужасом проговорила Марта. «Ты помнишь, где это было?» «Погоди», — сказал Климан, приставив палец к носу. «Сейчас вспомню». случайно не на улице Аквитании, Климан?» «Да, там», — с облегчением улыбнулся он. «Первая девушка жила там. Это совсем маленькая улица на окраине Парижа». Марта рухнула на стол. «Бедный мой мальчик», — пробормотала она, — «бедный мой, ты разве не знаешь?» Климан, все еще стоя на коленях, смотрел на Марту, разинув рот. «Это не совпадение», — тихо сказала Марта. «На улице Аквитании 10 дней тому назад убили женщину». «А там был цветок в горшке», — Климан снова перешел на шепот. Марта пожала плечами. «Такой красивый папоротник», — бормотал Климан. «Я сам его выбрал самолично. Так меня попросили». «Ты о ком?» «О том человеке, который позвонил мне в Невер, чтобы взять меня аккордеонистом в Париж в свой ресторан. Но оказалось, что ресторан еще не готов. Он попросил меня проследить за 2 официантками, которых хотел нанять, но нужно было сначала узнать, серьезные это девушки или нет. Бедный мой Климан! Ты думаешь, что на улице Аквитании меня тоже видели?» «Конечно, видели. Тебя за этим туда и поставили, бедный мальчик, чтобы все тебя видели. Господи! А тебе не приходило в голову, что это какая-то странная работенка?» Климан глядел на Марту, широко раскрыв глаза. «Я дурак, Марта. Ты-то ведь знаешь». «Нет, Климан, ты не дурак. Так о первом убийстве ты ничего не знал?» «Я жил в гостинице. Там нет радио». «А газета на что?» Климан потупился. «Да я не совсем помню, как читать». «Ты разучился читать?» — воскликнула Марта. «Я читаю, но не очень хорошо. Буквы в газете такие маленькие». «Ясно», — вздохнула Марта. «Вот видишь, что бывает, если бросить учебу». «Меня втянули в махину, в ужасную махину». «В ужасную махинацию, Климан. Ты прав. И одни мы с этим не справимся. Ты уж мне поверь». «Мы пропали?» «Нет, не пропали. Потому что старая Марта знает кое-кого, малыш, и кое-кого, кто разбирается в делах. Вот для чего нужно учиться, понимаешь?» Климан кивнул. «Так, теперь ответь», — продолжила Марта, вставая. «Ты никому не говорил, что идешь ко мне?» «Нет». «Точно? Подумай хорошенько. Ты никому не говорил про меня?» «Ну да, сказал. Девушкам говорил. Я спросил у 40 девушек на улице, как тебя найти. Я не могу читать телефонную книгу, там буквы мелкие». «А эти девушки смогут тебя узнать по описанию в газете? Ты подолгу с ними разговаривал?» «Нет, они меня самолично сразу прогоняли, кроме одной, мадам Жизель, и ее подруги, которые были очень добры. Она просила передать тебе привет от Жизель с улицы. Де Ламбр. Да, да, вот они меня узнают. Но, может, они читать не умеют? Умеют. Все умеют читать, сынок. Ты у нас исключение. Я не исключение. Я дурак. Тот, кто называет себя дураком, уже не дурак, — решительно объявила Марта, держа Климана за плечо. — Послушай, сынок, сейчас ложись спать. Я устрою тебе постель за ширмой, а сама побегу повидаться с Жизель. Скажу, чтобы держала язык за зубами и подруге передала. Ты знаешь, как зовут ее подружку? Это, случайно, не молоденькая Лина, которая теперь на улице де Ламбр? Точно. Ты потрясающая. Просто я училась. Внезапно Климан схватился за щеки. Они расскажут, что я приходил тебя повидать, и за мной придут сюда. Я должен уйти, а то меня заберут. Нет, ты останешься здесь. Жизель и Лина и словечко не промолвят, потому что я их попрошу. Солидарность. Вот как это называется в нашем ремесле. Но мне надо спешить. Я отправляюсь прямо сейчас. А ты никуда не выходи. Ни под каким видом. И никому не открывай. Я вернусь поздно. Спи.